Да, Господи, мне-то что? Я ведь о тебе думала. Для тебя же лучше, если она уйдет отсюда. Пойми, — медленно произнесла она, — я же знаю, что ей нужно. Стиснутые губы миссис Смитерс шевельнулись и приоткрылись в едва заметной усмешке. «Надеюсь, милочка, вы это не всерьез?» — спросила она почти не дрогнувшим голосом. «Кому вы хотите заморочить голову? Что еще может вас тут заинтересовать? Мона!» — воззвал я снова. Она рассмеялась, все еще глядя на миссис Смитерс. «Послушайте», — сказала она, — «я благодарна, что вы вчера пригласили меня на прием, хотя я прекрасно знаю, чему я обязана приглашением. Но, по-моему, это еще не дает вам права наложить лапы на этого парня и закрутить с ним роман. Мало вам в Голливуде других мужиков, что вы хотите заполучить именно его?» «Давайте выйдем», — предложил я миссис Смитерс. Когда я похлопал ее по руке, она улыбнулась, и в этот миг я ощутил, что мне ее жалко. «Мона», — сказал я, — «миссис Смитерс зашла ко мне. Если тебе это не нравится, почему бы тебе не пойти пройтись? Наверное, я имею право принимать своих друзей, а?» «Какое право?» — произнесла она, стиснув зубы. «Почему вы так возбуждены?» — спросила миссис Смитерс. «Я только хочу ему помочь. Помочь вам обоим». «Обойдемся без вашей помощи». «У меня нет никаких задних мыслей, ни относительно его, ни относительно вас. И не хочу я его у вас отбивать. Прекрасно понимаю, как он вам дорог». «Черта с два он мне дорог!» «Ну ладно, милочка. Мне вы таких сказок не рассказывайте. Я знаю вас больше, чем вы думаете. Просто вы женщина того типа, что вечно разыгрывает чью-то мамочку». Мона стояла и смотрела на нее в упор. Мне показалось, что пора вмешаться. Взяв миссис Смитерс под руку, я сказал: «Подождем на улице». Миссис Смитерс на миг заколебалась, но потом вышла со мной во двор и тут же, не останавливаясь, направилась на улицу. «Мне ужасно жаль», — начал извиняться я. «Выбросьте это из головы», — сказала она. «Я ее понимаю. Это патологический случай. Ее мучают разочарование и тоска. Знаете, что ей нужно сделать? Вернуться домой. В Голливуде ей делать нечего». «Насколько я знаю, и таких, как я, тут пруд-пруди», — заметил я. «Себя вы к ним не причисляйте, милый, ни в коем случае. Перед вами большое будущее. Вам не помешает, если я о нем немного позабочусь?» «Ну, пожалуй, нет». Открыв сумочку, она вынула 100-долларовую банкноту и подала мне. «Нет-нет, это я принять не могу», — сказал я. Улыбнувшись, она сунула банкноту мне в карман пиджака. «Для меня это пустяк, а вам нужно прилично одеться». Мы дошли до Вайн-стрит и остановились на краю тротуара. Солнце светило во всю мощь, то самое солнце, которое я терпеть не мог, за то, что оно делало с этим городом. Но теперь, к своему удивлению, я выяснил, что оно не такое палящее, как обычно, и что оно не ослепляет, и вообще все вокруг сегодня видится в каком-то золотом ореоле. В кармане у меня лежала 100-долларовая банкнота, свернутая в трубочку, и впервые за все время, проведенное мной в Голливуде, солнце меня не пугало. Ни с того ни с сего я начал приглядываться к автомобилям, разъезжавшим вокруг, и к сидевшим в них людях. Я уже ничего не стеснялся, я больше не был изгоем, я готов был взглянуть в глаза кому угодно. Я больше не сгорал от ненависти к знаменитостям, потому что знал, что скоро окажусь среди них».